результатом или ее случайной оговоркой. Ей никогда не хотелось звать его так. Она просто ошиблась и вместо очередного оскорбления произнесла это. «А теперь будь хорошей девочкой. Останься рядом и просто посмотри». Схватив за надетую на шею цепочку, он тянет Аманду на себя. У них ощутимая разница в росте, несмотря на то, что монстр заставляет ее носить туфли на высоком каблуке, и это движение выглядит угрожающе. Его шепот звучит и того хуже. «Терпеть не могу, когда меня отвлекают от работы». И она смотрит. Завороженно наблюдает, как тот, стоя перед высоким операционным столом, орудует скальпелем, подобно настоящему художнику. Движения изящные, отточенные. Она догадывается, что ее невероятная тварь занималась этим так часто, что все линии, все взмахи давно доведены до автоматизма. Какая тварь? Приходится тряхнуть головой и растрепать собранные в несложную прическу волосы, чтобы отогнать в сторону неприятную мысль. Просто тварь. Аманда удивляет, как спустя 4 года в тюрьме он не потерял навык. Руки, пальцы, длинные пальцы художника двигаются так быстро и легко. Плоть выходит из-под его пера произведением искусства. Идеальные линии, читаемые формы и никаких лишних деталей. Настоящее совершенство. Дыхание перехватывает. Стоя поодаль, Аманда делает короткие шаги в сторону монстра, заглядывает ему через плечо и громко, тяжело и часто дышит. Ей нужно прикосновение этих пальцев. Взгляд темных, сверкающих в полутьме глаз. Запахи сырой плоти и крови провоцируют дрожь. Аманду не смущает примешивающаяся к ним человеческая вонь. Ее уже год как не волнуют смерти. «Тебя это так заводит?» Монстр оборачивается к ней резко, смотрит с насмешкой и явно издевается. На лице блестят редкие капли крови, а на губах застывает паскудная, самая его отвратительная ухмылка. «Знаешь, иногда даже я задаюсь вопросом о том, что творится в твоей голове». Аманда для него — открытая книга. Она смотрит, как он стягивает перепачканные в крови белые перчатки и не может отвести глаз от его пальцев. Никогда до этого дня она не обращала на них столько внимания. Они могут стать частью прекрасной композиции. Или свести ее с ума. Мысли судорожно перескакивают с одного на другое. «Нет, дорогая». Монстр останавливает ее коротким движением руки, когда она тянется к нему и нажимает ладонями на плечи. И по одному только тону можно сказать: «Сегодня придется играть по его правилам». «На колени. Ты не получишь ничего из того, чего тебе так хочется, пока не научишься терпеть». И Аманда слушается. Сопротивляться нет смысла. Она не желает тратить время на бессмысленную борьбу, из которой нельзя выйти победительницей. Ей нужно хоть что-то. Или, в конце концов, ей откажет собственное тело. Или рассудок. Хоть что-нибудь, если не эти невероятные пальцы. «Мое терпение тоже не бесконечное». Монстр запускает руки ей в волосы, и она понимает, что от прически скоро не останется и следа, а на платье проступят пятна крови. И за это ее тоже накажут. Поливать. Дрожащими руками Аманда расстегивает брюки, покусывает и без того покрытые ссадинами губы. С чем она только не сталкивалась в жизни, но никогда не делала ничего подобного. не чувствовала во рту солоноватого привкуса чужой плоти и не задыхалась от размашистых, глубоких движений. Монстр не знает жалости. Аманда о ней не просит. Кашляя, она едва не закатывает глаза от странного, извращенного удовольствия. Ей больно. И монстру, когда она случайно задевает его зубами, наверняка тоже. Он с силой стискивает ее волосы у самого затылка каждый раз, когда это происходит. Ей не должно быть приятно. Разве она не должна чувствовать себя униженной? Аманда же чувствует себя блаженной. Словно все делает правильно. Даже тогда, когда все-таки давится под напором движений, когда у нее дерет от жгучей боли горло, и даже тогда, когда окровавленной рукой вытирает с лица остатки поганого семени, делая лишь хуже. «Тебе идет», — монстр ухмыляется, тошнотворно. Пошел к черту. Аманда замолкает на мгновение. Только на мгновение. Мастер. Часть третья. Детализация. Глава 25. «Рейнард, не вздумай ставить на ней крест», — тяжело вздыхает Эвелин Гласс, глядя на мужа. Брови у того недовольно сведены к переносице, губы поджаты. Еще немного — и сомкнутся в едва заметную на лице бледную линию. Он злится. Сегодня они с дочерью впервые посетили психотерапевта. В глазах Эвелин повод незначительный и глупый. Аманда общается с воображаемыми друзьями. Детская непосредственность, буйная фантазия, иные взгляды на мир, нежели у взрослых. Все это позволяет придумывать себе не только друзей, но и целые миры, пусть и в 14 лет. К сожалению, Рейнард воспринял все в штыки. Аманда без задней мысли рассказала отцу о друге по имени Ларри, с которым общается едва ли не каждый день, и даже поделилась их любимыми темами для разговора. Эвелин жалеет, что упустила момент. Зная об отношении мужа к любым психическим отклонениям, она вполне могла остановить дочь и не успела сгладить ситуацию. Психотерапевт, к которому они привели Аманду, встал на сторону Рейнарда. «Ты в своем уме, Эвелин?» — раздраженно бросает муж в ответ. Кажется, еще мгновение, и тот закатит глаза, стукнет ладонью по столу, за которым сидит. Но ничего не происходит. Он тяжело вздыхает и поглядывает в сторону гостиной, где осталась Аманда.